Окраина Гатыма, поместье Уэйнов, Бэтпещера. Некоторое время спустя, от очень важной бэтработы Бэтмена отвлек сигнал входящего вызова. «Да, Джим, не отвлекаясь от экрана бэткомпьютера», — ответил темный рыцарь. «Возможно, мы обнаружили биту, обойдясь без приветствия», — сразу же перешел к делу Гордон. «Где?» — тут же отреагировал Бэтмен. «И как?» — был анонимный звонок. Он был замечен в переулке преступлений. Высланный патруль подтвердил информацию. Офицеры буквально сразу же наткнулись на подозреваемого, но тот сразу же сбежал. «Я приказал оцепить местность, Бэтмен, и вызвал спецназ, так что будь осторожнее, ты же знаешь, что эти парни обучены стрелять на любой шорох». «Да уж», — тихо произнес Бэтмен, непроизвольно поморщившись. Во время дня неповиновения ему здорово досталось, и он был твердо уверен, что не менее половины дыр в его плаще были пробиты полицейским спецназом. Про лишние отверстия в теле он предпочитал не думать. «Спасибо, Джим», — поблагодарил защитник справедливости и отключился. «Переулок преступлений, значит, это место было знаковым для Брюса Уэйна. Собственно, это было место, где малолетний сын миллиардера умер вместе со своими родителями, место, где родился Бэтмен». Резко встряхнув головой, Бэтмен прогнал наваждение, на секунду завладевшие его мыслями. Не время предаваться воспоминаниям, время действовать, причем максимально оперативно. После дня неповиновения полицейские не славились особой терпимостью по отношению к преступникам. А уж если это предположительно вооруженные и особо опасные убийцы, на вроде того же Гуэра, то и подавно. А если в дело вступит полицейский спецназ, то и бродячих собак да кошек окажется понастреляно преизрядно, чего уж говорить о такой отличной мишени, как накачанный двухметровый мексиканец. Но конкретно этот мексиканец нужен был Бэтмену не обязательно совсем уж целым, но хотя бы более-менее здоровым, потому как мертвецы на вопросы не отвечают. Натянув свою маску, должную запугивать всякое недалекое шпанье и скрывать тайну его личности, отчего два острых уха в нетерпении встали торчком, Бэтмен направился на установленную посреди бэт-пещеры платформу со стоящим на ней летательным аппаратом. Аппарат имел черный окрас и походил на угловатый стелс-истребитель, крылья которого по форме отдаленно напоминали перепончатые летучемышиные. «Срочное дело, мастер Брюс», — задал дежурный вопрос дворецкий. «Да, Альфред, возможно, сегодня удастся прояснить некоторые детали произошедшего в тот день», — ответил Бэтмен, забираясь в бэт-крыло. Турбины аппарата взвыли, после чего он приподнялся на пару метров над платформой, устремившись затем вглубь пещеры, быстро растворившись в темноте. Аккуратно пригладив выбившуюся от сопровождающего сие действо порыва ветра седую прядь волос, Альфред неодобрительно покачал головой. Одержимость Уэйна тем днем, казалось бы притупившаяся за прошедшее время, расцвела с новой силой, стоило только появиться малейшей зацепке. Он прекрасно понимал, что причиной всему являлась вовсе не ущемленная гордость или та огромная ответственность за весь город, что взвалил на свои широкие плечи наследник Уэйнов. Нет, причиной была вина. Вина за то, что не уследил, за то, что непозволительно сильно расслабился, проглядел и позволил подобному случиться. Чуть ли не полноценная война, охватившая практически всю неблагополучную часть города. Да, искупить такое непросто, а забыть еще сложнее. Альфред не понаслышке знал, что это такое, ведь и сам считал себя виноватым перед покойными родителями мастера Брюса за то, что тоже не уследил, проглядел и позволил. Позволил появиться на свет существу, иногда пугающему даже его самого, Бэтмену. Переулок преступлений. Несколькими минутами позже, стоя на крыше и рассматривая происходящее внизу, Бэтмен хмурился. По ночным улицам разносился вой сирен, что заставлял обитателей самого криминогенного, не зря же его так назвали, места в Готэме поглубже забиться в свои норы. Выстрелов слышно не было. Пока. Что ж, значит, ударные полицейские части еще не прибыли, но вряд ли они сильно опоздают. Пользуясь возможностью летать без риска напороться на автоматную очередь, темный рыцарь начал планомерно обследовать переулок преступлений, паря меж зданиями и задействовав всю аппаратуру, что была встроена в уши его маски, над которыми не потешался только ленивый. Интересно, что бы они сказали, если бы узнали, насколько мощные сенсорные устройства скрываются под столь экстравагантной оболочкой. Искомое было найдено достаточно быстро. Непозволительно большое для подобного места и времени скопление народа, занявшее один из ближайших чердаков. Бесшумно опустившись на крышу, Бэтмен занялся уборкой фасада, а именно, выведением из строя четверки наблюдателей, одетых как ниндзя и затаившихся в тенях по углам крыши. Если бы он находился в данный момент в образе беззаботного миллиардера Уэйна, то точно выдал бы что-то типа бинго, ибо не узнать бойцов Лиги Теней он не мог. Проникнуть внутрь через вентиляцию, поддев решетку батарангом, труда не составило. Просторное помещение под крышей, видимо, служило жителям чем-то вроде свалки для всякого ненужного, и было скудно освещено несколькими болтающимися под потолком лампочками. Однако компания в подобном месте собралась знатная. Разыскиваемый преступник Хавьер Гуэра по кличке Бита находился в затруднительном положении. Затруднения эти заключались в том, что он был привязан к одной из балок, поддерживающих крышу, и явно подвергался интенсивному физическому воздействию, в пользу чего говорили синяки и порезы на лице и оголенном торсе. «Последний раз спрашиваю, где он?» — прошипела женщина в черном платье с золотыми драконами, лицо которой было скрыто вуалью от шляпки. Несмотря на маскарад, Бэтмен с легкостью и некоторым удивлением опознал в ней леди Шиву, которая сильно изменилась за время, пролетевшее с момента их последней встречи. Во всяком случае, ранее никаких протезов она не имела. Помимо нее на чердаке, заняв удобные позиции, расположились около дюжины бойцов Лиги Теней. Несколько из них контролировали улицу, путем выглядывания в окна, остальные же наслаждались бесплатным шоу под названием «Потрошение языка». Исчезновение наблюдателей с крыши осталось ими незамеченным. «Послушай сюда, тупая ты сучка», — после очередного удара протезированной конечностью, сплюнув сгусток крови, прохрипел Хавьер, — «если бы я знал, где скрывается этот ублюдок, то рассказал бы только, чтобы посмотреть, как вы выбиваете друг из друга дерьмо. Кха». На его горле сомкнулась металлическая клешня, сокрытая женской перчаткой. «Следи за языком, пес. Хотя, признаю, определенный смысл в твоих словах есть. Поэтому зайдем с другой стороны. Зачем вы вообще понадобились Гидеону? И что не поделили? Если скажу, отпустишь?» «Да, быстро и безболезненно, в отличие от...» Продолжая одной рукой удерживать Хавьера за горло, другой Шива непонятно откуда достала небольшой кинжал, после чего пленник обзавелся очередным порезом, на этот раз прямо под глазом. «Он что-то мутил с малышом, с ненавистью глядя на свою мучительницу», — ответил Бита. «Что именно?» Вопрос сопровождался очередным порезом. «Да откуда мне знать? Мне в эти дела ходу не было. Я ничего не знаю. А чем помимо наркотиков занимался твой босс?» «Его использовали в качестве посредника, связывались через него с уважаемыми людьми из наших». «С кем конкретно?» «С уважаемыми людьми, я же сказал. Мексика, Аргентина, Перу, Колумбия, даже Куба. Малыш многих знал, со многими дружил. Не очень-то ему эта дружба и помогла», — злорадно заметила Шива. «Но ты так и не назвал имена. Кроме Антонио Варгаса, двоюродного дяди и покровителя малыша, я больше никого не знаю, но он не тот, кто мог бы быть полезен человеку вроде Гидеона. Свое мнение можешь оставить при себе, просто назови имена». Шива медленно приблизила кончик кинжала к глазу Хавьера, но до конечной точки лезвия не дошло, будучи выбитым из ее руки мастерски брошенным батарангом. «Достаточно, Шива», — произнес неожиданно появившийся прямо посреди комнаты Бэтмен. Это было феерично. Бэтмен метался по комнате, делая немыслимые для нормального человека кульбиты, отражая удары и не забывая наносить свои. Причем бил он так, что далеко не такие уж хлипкие лиговцы разве что в стороны не разлетались. В этом определенно был стиль. Система, я бы даже сказал, на удивление ладно связанная и, что главное, работающая система из самых разнообразных стилей, вернее их лучших сторон. Тяжеловесные удары, достойные боксера-чемпиона, гармонично сочетающиеся с бросками и удержаниями, переходящими в стремительные хлесткие атаки, тут же сменяющиеся грациозными уворотами или непробиваемыми блоками. Только за создание и освоение практически до идеального состояния своего собственного тайдзюцу Бэтмену можно было бы смело давать такубицу Джонина. Впрочем, как и за скрытное перемещение, ибо его неожиданное появление посреди набитой не самыми слабыми бойцами комнаты оказалось воистину эпичным. Настолько эпичным, что все, включая леди Шиву, тут же забыли про бедного Хавьера. «Но ничего, я про него помнил, а подправить полет выпущенного кем-то метательного ножа в творящемся хаосе особого труда не составило. Даже из своего навороченного стелс-режима выходить не пришлось, одна простенькая техника ветра, и вот в горле убитый застрял кусок железа. Полагаю, информации к размышлению Шива получила достаточно, К тому же на большее Хавьер все равно не был запрограммирован. Шива меня, кстати, в который раз разочаровала. Вместо того, чтобы пуститься с Бэтменом в длительную полемику в лучших суперзлодейских традициях, она бросила своим людям короткий приказ убить, и вслед за ними полезла в драку. Впрочем, ее вмешательство не сильно изменило ситуацию. Тут либо Бэтмен достиг таких высот мастерства, что наличие одного другого опасного противника особой роли не играет, либо Шива не в состоянии действовать даже в половину своих былых возможностей из-за незаконченной реабилитации и непривычки работать с протезами. Лично я ставлю на второе, хотя для Нишиноби плащеносец очень хорош. Все веселье как всегда зарубили менты. Только разгуляешься, только разойдешься, а тут уже в дверь звонят. Чего шумим, соседям спать не даем. Правда, в данном случае вместо уставшего участкового и выглядывающей из-за его плеча бабульки из соседней квартиры, к нам на огонек завалился злющий полицейский спецназ. Сразу же команды бросить оружие. Все на пол. И суровое предостережение: стреляем без предупреждения. Двоих лиговцев как раз вот так, без предупреждения, и подстрелили. Ну, нечего было железом махать на кого не надо. Под шумок Шива сдернула через окно, а Бэтмен продолжил, согласно требованиям спецназеров, укладывать недонинбзи на пол, ибо сами они укладываться не желали, хотя и осталось их к тому времени всего ничего. Я же решил не задерживаться, потому как целей своих добился. Шива получила таки свою драгоценную ниточку и, ухватив ее покрепче железной ручонкой, поспешила в дальние дали распутывать остальной клубок. Надеюсь, это надолго ее займет. Хавьер Гуэра, вернее его бездыханное тело, достанется полиции, как и целая ватага лиговцев, которые, возможно, надолго займут Бэтмена, а может и ненадолго, а может и не займут. О нашем рыцаре плаща и батаранга ничего уверенно утверждать нельзя. А как же я? Я проявил недюжинные организаторские способности, собирая подобный замес. Сработал далеко не по профилю, и не сказать, что где-то крупно налажил. Без косяков не обошлось, но для первого раза получилось удовлетворительно. Во всяком случае, в компрометирующих связях замечен не был, но это скорее благодаря везению и вредному характеру Шивы, а то пришлось бы изгаляться по-всякому. Но в целом, я был одновременно доволен и нет. Доволен тем, что кое-как разрулил непростую ситуацию и заодно хотя бы приблизительно оценил уровень подготовки Бэтмена, а недоволен потому, что вообще возникла такая необходимость. Это к моим недавним размышлениям о прогибании под изменчивый мир и движении по течению. Зато вся эта история ясно дала мне понять, что надо что-то менять. Да, такое вот откровение вынес я из случившегося. Ну и еще полмиллиона долларов, но кого сейчас удивишь простыми, хоть и в большом количестве, деньгами. А тут, прямо как мораль в конце какого-нибудь мультика. Понять бы теперь еще, что именно мне требуется поменять. Возможно, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно дождаться следующей серии. Хочется верить, что я не настолько глуп, чтобы подсказки мне подкидывала сама жизнь в целом и мое пребывание в этом странном комиксовом мирке в частности. Примечание к части. Очень извиняюсь за столь долгий перерыв. Спасибо всем, кто ждал и дождался. И с прошедшими вас праздниками. Эпилог. Кабинет комиссара полиции Готэма. Следующим вечером. Они молчат, первым делом просветил появившегося гостя хозяин кабинета. Разумеется, молчат, это же Лига Теней, ответил Бэтмен. Ты ведь понимаешь, что мы не можем проводить допросы в твоем стиле. Бэтмен подошел ближе, встав рядом с рабочим столом Гордона. Этого и не требуется. Очередной гениальный план, да, закатив глаза, вздохнул комиссар. Может, хотя бы на этот раз просветишь, непременно, кивнул гость, но позже. И ты ведь вызвал меня не для того, чтобы пожаловаться на нежелающих сотрудничать заключенных. Гордон снял очки и устало помассировал переносицу. Конни Торрис, произнес он, она очнулась, она пропала. На то, чтобы переварить данное известие Бэтмену хватило каких-то пары секунд. Из полицейского госпиталя, ты уверял меня, что никто из посторонних не знает, что она выжила. Значит, нет, тут другое, не дал своему другу произнести эти слова комиссар. Мои парни тут ни при чем. Пропала не только она, Бэтмен, но и все данные о ней в регистратуре госпиталя. Джим замолчал ненадолго, будто не решаясь продолжить, а также пистолет, из которого она стреляла, и которым была ранена. Ты ведь понимаешь, что это значит? Темный рыцарь не ответил. Он был погружен в размышления, рисовавшие в его воображении самые мрачные сценарии развития событий и самые дикие предположения касательно произошедшего. Чем бы случившееся в день неповиновения ни было на самом деле, после этого известия оно заиграло новыми красками. Неизвестно где, непонятно когда. Зал со стенами из грубо отесанного камня был освещен расставленными по его площади жаровнями, но этого света было явно недостаточно, чтобы рассеять мрак, клубившийся под его сводами. Мрак, где скрывалось что-то пострашнее вековой пыли и пауков. Шива точно знала, что из темноты за ней следят не менее дюжины пар цепких глаз, принадлежащих телохранителям главы Лиги Теней. «Встань!» — повелел ей холодный голос Рас Аль-Гула, которому она не могла не повиноваться. «На этом твое участие в этом деле закончено». Но повелитель, хотела было возмутиться она, но все возражения застряли у нее в горле. Стоило главе Лиги бросить на подчиненную короткий властный взгляд. «Проверкой добытых тобой сведений займутся другие люди, но я не оставлю тебя без твоей мести. Когда наемник будет найден, а рано или поздно он будет найден, ибо подобные ему не способны долгое время таиться во тьме, ты получишь его». «Да, повелитель». Шива не смела поднять взгляд от пола, ибо, будто осязаемое, недовольство Раса ощутимо давило на плечи. «Ты же, леди Шива, до конца пройдешь реабилитацию и освоишься со своими новыми возможностями. Поспешность и необдуманность твоих действий в Готэме могла дорого нам обойтись. А теперь, расскажи мне о нанятом вами наемнике поподробнее». «О тени». Шива непроизвольно поморщилась. «Очередной неудачник, неспособный. Личные выводы предоставишь позже», — холодно перебил ее Раз. «Сейчас меня интересуют только факты». «Да, повелитель, снова неизвестно где, но уж точно не там, где в прошлый раз, опять непонятно когда». В операционной суетились люди, пытаясь не дать оборваться жизни, что неожиданно оказалось ценна настолько, что чтобы вытянуть ее с того света пришлось стягивать в одну операционную лучших специалистов, работающих на организацию. Индикаторы различных приборов, подключенных к пациенту, тревожно пищали и перемигивались. После короткого совещания, один из врачей покинул операционную и прошел в смежную с ней комнату, отделенную стеной с односторонней прозрачностью. «Мэм», — обратился он к наблюдающей за ходом операции женщине. Тяжелый взгляд неторопливо перешел от продолжавших работать врачей к их коллеге. «Она умирает, мэм, мы можем лишь отсрочить ее конец. Повреждения слишком обширны, с ними не справиться обычными методами. Делайте свою работу, доктор, остальное предоставьте мне», — кивнула женщина и, дождавшись, когда хирург удалится, достала телефон. «Доставить объект 201 в третью операционную», распорядилась она и, отключившись, поморщилась. Теперь ей, как в случае успеха, так и неудачи, придется заполнять целую кучу формуляров, писать десятки рапортов, объяснительных и отчетов. «Надеюсь, ты того стоишь, девочка», тихо произнесла полная чернокожая женщина в деловом костюме и удалилась. Ей одной лишь ведомые, но, несомненно, важные дела не ждали. До встречи с Тимом я пребывал в весьма приподнятом настроении. После окончания эпопеи с Лигой Теней и окончательного, пусть и немного поспешного решения вопроса с Блю, я взял себе небольшой отпуск от своих наемничьих делишек, полностью сконцентрировавшись на насущном. Первым делом, конечно же, взял в плотное кольцо осады бухгалтершу Лизу, насел по всем фронтам, так сказать. Крепость ее благоразумия держалась стойко, но недолго, вот что значит, сконцентрироваться на чем-то одном и планомерно исполнять задуманное. Конечно, увольняться со старого места работы Лиза пока не спешила, но уже взяла на себя часть работы и с ее помощью горы бумаг, требующих заполнения для организации небольшого частного дела, значительно уменьшились. Вот что значит иметь под рукой специалиста, поднаторевшего в бюрократической стороне вопроса. Стоит добавить, что помимо Лизы и меня, естественно, регистрацией будущей фирмы занимался некий Винсент Мун, адвокат средней руки, с которым мне довелось свести знакомство в ходе одного из заказов. Мужик разбирающийся и вполне чистоплотный. К тому же, берущий за свои услуги сравнительно недорого. Его помощь и консультации уже принесли моему пока еще не родившемуся делу немалую пользу. В общем, поезд тронулся и пока только набирал скорость, чему я был только рад. Как ни странно, подпортить мне настроение во время нашей последней встречи умудрился Тим. Весь вечер он был мрачен и, казалось, чем-то сильно озабочен. Даже несколько кружек пива под бильярд не помогли ему развеяться. Я, конечно, не особо какой любитель совать нос не в свои дела, Вдруг его это, Стефани, кажется, отшило, или Уэйн придирками затиранил, но все равно не мог не выразить свою обеспокоенность. Чего смурной-то, прям сам не свой сегодня, заметил я, когда Дрейк не смог загнать в лузу казалось бы верный шар. Он в раздражении дернул плечом и хмуро покосился на меня. Кен, ты что, новости не смотришь и газет не читаешь? Ну, протянул я, пожав плечами, как-то не до того было, весь в делах в последнее время. Тим в шоке уставился на меня, даже рот приоткрыл. Если бы он дал мне время, я бы его точно на телефон сфоткал. Так уморительно он смотрелся, но Дрейк быстро взял себя в руки и недовольно проворчал. Провинция, но, я попрошу. Просить потом врачей будешь, чтобы убрали с твоего лица улыбку от уха до уха. В смысле, я же говорил тебе про готэмские опасности. Дрейк тяжело вздохнул. Надо было добавить, что держать нос по ветру, тоже залог успешного выживания. Он подошел к бармену, лениво потрясывающему шейкером, и попросил переключить висящий над барной стойкой телевизор на любой новостной канал. «Смотри», — кивнул он в сторону разворачивающегося на экране действа. А посмотреть действительно было на что. Сначала кадры с вертолета, показывающие горящие здания и разбегающиеся от него фигурки в каких-то белых пижамах. Потом пролом в стене, мешки для трупов, явно не пустые, интервью с каким-то полицейским чином и сопровождающая весь репортаж крупная надпись внизу экрана. Побег из Аркхэма. Джокер снова на свободе. Один из опаснейших преступников Готэма вернулся на городские улицы. Заключительное слово взяла миловидная блондинка, до этого бравшая интервью. Никому не известно, когда и где он нанесет следующий удар. Полиция рекомендует избегать скоплений народа. Меры безопасности по всему городу будут ужесточены. Никто не берется предполагать, что так называемый клоун-принц преступного мира замыслил, особенно в свете случившегося несколько месяцев назад происшествия, известного как День Неповиновения. Но одно мы знаем точно, это будет непредсказуемо, жестоко и устрашающе, как и предыдущие акции Джокера, направленные против Готэма и его жителей. Сохраняйте бдительность, и да поможет нам Бог. С вами была Вики Вейл. Мда, подано все таким образом, будто и не преступник сбежал, а об идущем на город урагане объявили. Этим наблюдением я и поспешил поделиться с Тимом. Вот потому и говорю, провинция, устало выдохнул он. Но аналогия верная, разве что сила и время прибытия урагана обычно известны. А тут, как повезет, в плане жертв может и побольше выйти, если его вовремя не остановить. Дрейк было ушел в себя, но практически моментально встрепенулся и быстро проговорил. В любом случае, нас ждут веселые деньки. В какой-то момент мне показалось, что я уловил страх в его взгляде и голосе. Вновь посмотрел в телевизор, где сейчас показывали фотографию жуткой бледной рожи с широченной кривой ухмылкой, наполненной крупными и кривыми желтыми зубищами. По спине пробежал холодок, а в голове пронеслись воспоминания о нескольких встречах с очень неприятными личностями, которые я и рад бы забыть, но вряд ли когда-нибудь смогу. Теперь понятно, почему Тиму не по себе. Он уже имел дело с этой мордой и, возможно, ему предстоит увидеть ее вживую снова, что его ни разу не воодушевляет. Да и меня, честно говоря, тоже, ибо этот тип умудрялся даже в мультиках из Первомира творить реально стрёмную херню. О его художествах в этой реальности мне тоже известно, а потому к предсказанным Тимом веселым денькам не стоит относиться пренебрежительно. Я одним глотком выпил оставшееся в моем бокале пива и, придав лицу максимально собранное выражение, развернулся к другу. Похоже, придется таки запастись противогазом и бронежилетом. Тим лишь слабо усмехнулся и залпом опустошил свой бокал. Примечание к части. Завершил первую часть фика. Оставлю пока открытым, потому как еще не решил, продолжить ли его тут, либо выкладывать отдельно. Часть 2. Пролог. Сигаретный дым уходил через приоткрытое окно, а пепел стряхивался в заранее поставленную на подоконник пепельницу в виде уродливой черепахи. Я смотрел на простирающийся за окном город, и мысли мои были далеки от радужных. Город прогнил. Прогнил от фундаментов здания и канализационной системы, до самых высоких шпилей, венчающих самые роскошные небоскребы. Проститутки, сутенеры, торговцы дурью, воры, грабители, убийцы, уличные банды – все это было внизу. Наверху же то же самое, разве что масштабом побольше да поширше. Гниль, она гниль и есть, как ее ни назови. Она распространилась повсюду, и честные люди в этом городе быстро забывают про свои принципы, либо это чудовище пожирает их, не оставляя и костей. А как же я сам? Да, я долго противился всей этой скверне, стараясь остаться собой, но, чувствую, скоро она поглотит и меня. В какое же чудовище превратит этот город меня, того, кто всегда старался жить согласно собственным законам и принципам? О, я знаю это. Убийца, тот, кем я на самом деле являюсь, если отбросить всю эту идеализированную шелуху про право, силы и ответственность. Да, эти цепи сковывали меня, сдерживали мою жаждущую крови сущность. Учителя верно рассчитали, обильно сдабривая умы будущих убийц подобной идеологией и рамками морали. Но проблема в том, что эти цепи основательно проржавели. С каждым новым делом, с каждым столкновением с этой грязной действительностью они все слабее и слабее. Не за горами тот день, когда я просто поведу плечами, и они осыплются прахом. И тогда, да тогда ничто больше не сможет сдержать меня от того, чтобы насладиться кровью себе подобных, кошмарных тварей, порожденных этим мрачным местом. Будь я чуть более религиозен, то действительно назвал бы этот город адом на земле. Но это бы противоречило истине, ибо в аду грешники должны страдать, а не наслаждаться жизнью, потакая своим низменным инстинктом. Мистер Уартикс, без стука вошла в кабинет Лиза, держащая перед собой листок бумаги. Ничего, ей можно, все же, она моя секретарша. Пусть она стучит на меня парочке заинтересованных лиц и, возможно, копам, до определенной степени я ей доверяю. И я более чем уверен, что она станет первой из моих жертв, стоит хоть одному из звеньев моих цепей дать слабину. Что там? Не оборачиваясь и закурив следующую сигарету, спрашиваю я. Я не обольщаюсь насчет долгой и счастливой жизни. Не сомневаюсь, что успею пролить реки крови до того, как меня прикончит, но то, что прикончит, это неизбежно. В этом провонявшем застоявшемся прудике водятся на редкость зубастые акулы. Послание от мистера Шарка. Он хочет видеть вас в 9 вечера, докладывает Лиза. Шарк, да, помяни черта. И чего этому старому импотенту от меня надо? Наверняка вновь заставит следить за своей шалавой женушкой. Нет, с какой-то стороны я даже могу понять эту женщину, все же одутловатая синяя рожа Шарка с жабрами на щеках и треугольными зубами к интиму не располагает. И это не говоря о том, что, назвав его импотентом, я ничуть не покривил против истины. Но ведь не обязательно ложиться под любого. Впрочем, пусть Шарк сам вправляет ей мозги, мое дело щелкать фотоаппаратом, фиксируя факт, вернее, многочисленные факты, супружеской измены. Хотя, будь я на месте старика, давно бы скормил эту шлюху своим племянникам, что, сверкая акульими улыбками, плавают в огромном аквариуме в его пентхаусе. Это все, лениво спрашиваю я, вспоминая, осталась ли у меня еще пленка. Да, мистер Уартикс, отвечает Лиза и спешно ретируется. Вернее, пытается это сделать, ибо на самом выходе из кабинета ее догоняет мой приказ. Кофе принеси. Вновь оставшись один, я, наконец, отлипаю от окна, перед этим тщательно затушив недокуренную сигарету. Кресло встречает мою пятую точку противным скрипом. Беру бумажку и подношу ее к единственному источнику света в комнате, не считая взошедшей за окном бледной луны, настольной лампе с зеленым абажуром. Хашигаки Шарк, известный также, как дядюшка Хош. Как он там говорил, Хош в зубы дам, Хош в глаз, дядюшке Хошу для такого хорошего человека ничего не жалко. И это на вопрос о премиальных, которые я тогда более чем заслужил, таскаясь по дождливому городу за его шлюхой по самым ублюдским притонам. И хоть бы кто эту дуру грохнул, так ведь нет, все знают, чья это жена. Зато мне, неприметному частному детективу, тройное внимание. По городу я вообще стараюсь без оружия не ходить. Складный нож, кастет, свинцовая дубинка и небольшой револьвер – джентльменский набор для того, кто не хочет расстаться не только с кошельком, но и с жизнью. В особо скверных случаях могут покуситься и на анальную девственность, но в районы, где подобная не редкость, я без настоящей армейской гранаты предпочитаю не соваться. Брал бы автомат, если бы он у меня был и если бы его можно было носить скрытно. Я с грустью посмотрел через плечо в окно, где свинцовые тучи успели заслонить зеленоватую луну и первые капли дождя упали на стекло. Если к этому добавить пронизывающий ветер, гуляющий по улицам города, ночка меня ожидает веселая. И все ради чего? Жалкой кучки баксов, которая, впрочем, вполне способна продлить мою агонию. Но итог все равно известен. Нет, так дальше продолжаться не может. Ваш кофе, мистер Уартикс, передо мной небрежно поставили надтреснутую черную кружку. Вот сучка, опять подсунула растворимый, Хотя я не так давно притащил банку нормального, или все же это было давно, мысли путаются. Скрип цепей друг об друга стоит в ушах. Может, это случится сегодня? В таком случае, не завидую старому рогатому акулу и его племянникам. Да и жене, чего уж там, косой дождь будто барабанит в окно, но это привычно. Что непривычно, так это разноцветные всполохи, пробегающие среди туч. Слишком разноцветные для этого тусклого, погрязшего во мраке мира. Выбегаю на улицу и с удивлением обнаруживаю, что не одинок в своем любопытстве. Люди выходят из домов, занимая проезжую часть. Их все больше и больше, и все как один обратили свои взгляды на необычное природное явление. И я среди них, да и Лиза тоже. Мы стоим на улице, под порывами ледяного ветра и струями дождя, и просто смотрим на невероятное в своей красоте зрелище. Возможно, я ошибался, и люди этого города еще не окончательно зачерствели и оскотинились. Возможно, даже для меня еще не все потеряно. Хоровод красок в небе набирает обороты, и я откуда-то знаю, что произойдет дальше. Вспышка, и она не заставляет себя ждать. Медленно прихожу в себя. Мысли ворочаются нехотя, мешая понять, что происходит. Еле продрав такие тяжелые веки, без особого интереса пялюсь на стандартный больничный потолок. Долго поваляться в расслабленном состоянии мне не дают. В палату входит знакомый чернокожий доктор, разве что весь какой-то осунувшийся и с усталым взглядом. «Здравствуйте, доктор Симмонс», еле ворочая языком, произношу я. «Мы знакомы», он снимает мои данные с подставки. «Мистер Уэртикс, чё-то я туплю». Сам же навещал доктора с целью избавить его от ненужных и чрезвычайно вредных для здоровья воспоминаний. «У вас же на бейджике написано», — говорю я, стараясь звучать как можно более естественно, что, впрочем, оказалось на удивление затруднительно. «Что со мной? Чувствую себя так, будто транквилизаторами обколот». «Ну, в общем, так оно и есть», — вздохнув, кивнул доктор. «Люди, подвергшиеся газовой атаке Джокера, ведут себя буйно, ну, в большинстве своем, некоторых даже к кроватям привязать пришлось. Вы же, наверное, получили не такую большую дозу, а потому мы ограничились транквилизаторами, на всякий случай». «Понятненько. Стоп, яд Джокера». Я устало прикрыл глаза и расслабился. «Ненавижу клоунов», невнятно пробормотал я, перед тем как снова вырубиться. Примечание к части. Так как совершенно никто не высказался в пользу варианта выкладывать новую часть отдельно, а также потакая собственной лени, продолжаю историю тут. По поводу проды, немного угорел по нуару. Глава 1. В ушах стояла натуральная какофония, состоящая из самых раздражающих звуков, которые мне доводилось слышать в трех мирах. Завыванию шотландской волынки вторил надсадный кашель курильщика, неумелой игре на барабане аккомпанировал хруст ломающихся костей, а визг шин по асфальту за компанию со свистом техник футона заставлял покрепче стиснуть зубы. В общем, довольно неприятные мне довелось испытать ощущения. И это не считая слабости и ломоты в теле, рези в глазах и головокружения настолько сильного, что даже приподняв голову, появлялось ощущение, будто я улетаю в космос. Да, настолько паршиво мне еще себя ощущать не приходилось. В самой первой жизни я не особо часто бывал госпитализирован, что не скажешь о второй. Что поделать, профессия там у меня была травмоопасная. Не со всех заданий я возвращался на своих ногах, а порой даже не совсем в целом виде. Так что, если бы не Ирёнины, на моей драгоценной шкуре целого места бы не нашлось, все бы покрывал причудливый узор из шрамов. К счастью, наши калекари издревле обучались и стажировались у клана союзника Синджу, более чем известного на данном поприще, так что их квалификация сомнению не подлежала. Во времена бурной юности я даже всерьез раздумывал над тем, чтобы подучиться врачеванию, но мое хотение разбилось о суровую реальность. Все, чему можно было научиться без ущерба для остального развития, это элементарное оказание первой помощи. Как мне тогда объяснили, узумаки не особо хорошо приспособлены для подобного дела, а потому, чтобы добиться в нем каких-то высот, необходимо вкалывать с полной самоотдачей. Так что тут либо ирёнинские техники, либо все остальное, такие дела. Так вот, даже после самых лютых заруб, когда меня доставляли на ирёнинский стол в свитке для транспортировки раненых, мне не доводилось испытывать такой букет незабываемых впечатлений, что не дает мне заскучать сейчас. Вот и выгулил девушку в ресторан, называется. Хотя, стоит уточнить, что до этого, К счастью, не дошло, а то к моему и без того плачевному состоянию непременно добавилось бы беспокойство о моей новоиспеченной сотруднице. Да, я наконец уломал-таки Лизу официально перейти работать ко мне, и мы, наконец, уладили все бюрократические дела, и фирма была открыта. Чрезвычайно мутная маленькая конторка с арендуемым офисом в недорогом бизнес-центре, невнятным названием Uartix Projects, и непонятным никому кроме меня предназначением. Ну, это все пока, ибо планов на собственный бизнес у меня хватает. Это сейчас проекты нужны лишь для отмывания моих заработанных капиталов, но придет время, и компания расправит крылья, пустившись в самостоятельный полет, благо идей, которые вполне можно реализовать в этом мире, не считаясь ни с чьими авторскими правами, у меня хватит. Но это все лирика, ибо суровая реальность слишком сурова, и она напомнила мне об этом как раз тогда, когда я решил пригласить свою ближайшую сподвижницу в ресторан, отметить такое событие. Ресторан выбрал хороший, проверенный, да, тот самый, в котором мы уже бывали в компании с Тимом и его блондинистой зазнобой. Тогда я еще опасался, что вечер будет испорчен каким-нибудь фриком, либо просто отмороженным криминальным элементом. Тогда не сложилось, зато спустя несколько месяцев, получите, распишитесь. Я сидел за заранее заказанным столиком и ожидал прихода Лизы, которая, как всякая уважающая себя женщина, немного запаздывала. Хорошо, подобное отношение на работе она не практикует. Впрочем, именно это ее и спасло. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что сижу, растянув лыбу от уха до уха. С разных сторон начали раздаваться сначала сдавленные смешки, потом по нарастающей, робкое хихиканье, громкий хохот и, наконец, истеричный ржач. К моменту, когда все присутствующие в зале буквально валялись под столами, заходясь диким смехом, я уже пробирался к выходу, рукой зажимая нос и рот. Это последнее осмысленное воспоминание, что осталось у меня в голове, но есть подозрение, что далеко я уйти не успел, свалившись без сознания. И ведь, что характерно, я не почувствовал ничего, пока не стало слишком поздно. Чтобы не намешал чокнутый клоун в своем газе, определить его ни на глаз, ни на нос не представлялось возможным. Конечно, будь у меня моя маска, способная различать и фильтровать всяческие нехорошие примеси в воздухе, и хрен бы кто уложил меня в больничку на неопределенный срок, но да, вот именно, что но. Даже если бы у меня с собой имелся противогаз, которым я так люблю поддевать Тима, он бы мало мне помог, потому как я понял бы, что его пора надевать, только когда уже было бы слишком поздно. Вот такой вот чувствительный пинок по моему самолюбию. Неважно, насколько ты крутой Джонин, неважно, сколько техник ты знаешь, каким оружием владеешь, и насколько невероятную по своему функционалу печать ты можешь скрафтить буквально на коленке, всегда найдется чокнутый клоун, любящий наподдать газку, либо подстроить любую другую каверзу, к которой ты рискуешь оказаться не готов и закономерно склеишь ласты. Джокер подобрал себе воистину подходящее имечко. Темная лошадка, непредсказуемая в своем безумии и беспощадная в своих играх. Человек, который определенно не должен был дожить до своих лет, но, на удивление всем, и, возможно, даже самому себе, продолжающий отравлять и без того смрадный готэмский воздух своим существованием. Настоящая насмешка судьбы, аномалия этого мира. А может, совсем наоборот, фактор, приводящий систему в равновесие, если вспомнить мои рассуждения после первичного ознакомления с комиксовым миром. Хотя, лучше не вспоминать, потому как они и без того бредовые, а уж после тех красочных галюнов, что достались мне в подарок от щедрого на сюрпризы дядюшки Джокера, они смотрятся как-то совсем уж зловеще, будто не в комиксовый мир попал, а в антиутопию для девочек. Где там мой лук со стрелами, да опухшие от голода щеки? Когда я проснулся в следующий раз, сумбура в мыслях практически не было, да и голова воспринимала окружающую действительность куда более адекватно. Во всяком случае, мысли о Джокере, масонских заговорах и всем прочем в этом духе в нее больше не лезли. Во рту ожидаемо воцарилась сахара, но кувшинчик с водой был предусмотрительно оставлен на столике на колесиках, придвинутом вплотную к койке. После утоления жажды обнаружил на том же столике простую стеклянную вазу с жиденьким букетом каких-то сиреневых цветков. Это от Лизы, почему-то подумалось мне, и только потом я вспомнил, что моя бухгалтерша действительно заходила, даже сидела рядом какое-то время, пока я валялся в бреду. Пакетик с фруктами на нижней полке столика был от Тима. Нет, его визита я не запомнил. Должно быть, дрых, либо находился слишком глубоко в своих кошмарах. Просто он оставил записку. Быстрее выздоравливай, Тим. Ну вот как не послушаться, когда тебя так слезно и прочувствованно о чем-то просит. И где тут кнопка вызова врача? Примечание к части. Знаю, глава получилась коротенькая и в ней практически ничего не происходит, но пока вот так. Глава 2. Отчет о проделанной работе одновременно и радовал, и огорчал. Огорчал тем, что интересных заказов за время моего отсутствия не поступало. Что характерно, радовал он абсолютно тем же. Полтора десятка миссий за 3 недели моего отсутствия, простеньких настолько, что с ними вполне мог бы справиться и клон. Собственно, клон с ними и разбирался. Не обычный теневой, разумеется, а усиленный земляной клон, созданный специально для чрезвычайных ситуаций, на вроде той, что со мной приключилось. Этот ЧП-клон обычно ждет своего часа в свитке с печатью на базе, в которой я регулярно сбрасываю немного чакры для подтверждения благополучности происходящего, так сказать. И вот, когда подтверждение не последовало, клон самораспечатался и принялся за то, для чего был создан, взял на себя обязанности тени. Разумеется, чакру эта штука жрет как не в себя, но предусмотрительно оставленные мной чакронакопители вполне смогли бы питать двойника в течение пары месяцев. Ну, если тот не будет чрезмерно активничать. К счастью, выписали меня до того, как клон рассыпался кучкой грязи. Бабулек через дорогу переведено столько-то, котеек с дерева снято столько-то. Ну ладно, ладно, в тимуровцы ЧП-клон не записался, но взятые им задания не сильно отличались от этого по сложности. Стандартный такой сранг, немного охраны, немного шпионажа, отлов должников, куда уж без них. В общем, рутина. Давно бы свалил это все на клонов. Да есть немалый риск нарваться на непредвиденную ситуацию. Да после моего эпического залета на больничную койку и говорить об этом нечего. В принципе, можно было бы вообще от низкоранговых миссий отказаться, но думаю, время еще не пришло. Не все еще успели свыкнуться с мыслью, что есть такой добрый дядечка Тень, способный решить большинство проблем, за определенную плату, естественно. Вот когда я стану незаменим на данном поприще, можно и взвинтить стоимость моих услуг, дабы не отвлекали меня совсем уж по пустякам. Взять, к примеру, последний заказ, который ЧП-клон принял, встретившись с клиентом, но выполнить еще не успел. Кража со взломом. Из пентхауса похищено алмазное колье, не особо дорогое, но памятное для владелицы, обещавшей за его возвращение кругленькую сумму. Миссия несложная, но крайне муторная ввиду того, что выйти на след грабителя по горячим следам не представляется возможным. Придется действовать по старинке, шерстить ломбарды, до скупщиков краденого, отработать соответствующий контингент. В общем, ничего такого, с чем бы не справился квалифицированный частный сыщик. Так, не вспоминать этот бред, не вспоминать. Короче, придется мне теперь шататься по городу с фоткой пропажи наперевес. Хотя, во всем нужно искать положительные стороны. Возможно, развеюсь немного, после 3-недельного валяния в кровати. Променад по ночному готэму определенно должен помочь прийти в себя окончательно и отвлечь от мыслей о кровавой расправе, с расчлененкой и размазанными по стенам кишками, конечно, над одним ни хрена не смешным клоуном. Да, в таком деле торопиться и рубить с плеча не стоит, и вовсе не потому, что смерть одного единственного психопата сможет повлечь разбалансировку мировой системы, если это вообще имеет место быть, ибо никак не доказано, и не из-за возможных осложнений в отношении с супергеройской фракцией в целом и одним ценителем юмора с резиновыми ушами в частности, и даже не потому, что я безмерно добрый всепрощающий, что, несомненно, имеет место быть. Мое бессменное орудие всепрощения по имени Каритари Хёдда не даст соврать. Все намного проще. Просто тихая смерть, либо даже медленная и мучительная, совершенно не то, чего заслуживает Джокер, а заслуживает он, ни много ни мало, забвения. О, я многое узнал об этом персонаже, пока валялся в больничке. Благо Тим притащил мне мой ноут, а в палате был доступ к интернету. Так вот, данный субъект, довольно харизматичный и обожающий работать на публику, стоит заметить, оказывается, в некотором роде культовая личность, со своими крайне радикальными последователями, фан-клубами, мемесами и даже мерчендайзом. Прямо внебрачный сын Ктулху и Бен Ладена. Хорошо хоть собственную страничку не ведет, в отличие от своей ближайшей сподвижницы. Вчера мы с мистером Джейм славно повеселились. Примерно так начинается большинство постов, посвященных очередной шалости главного готэмского шутника. Так что, если его просто-напросто грохнуть, волна говна грозит потопить под собой кучу непричастного народа. А массовые смерти среди мирного населения – совсем не тот груз, который я хотел бы иметь на своей совести. Поэтому, прежде чем обрывать его жалкую жизнь, стоит сначала развенчать этого клоун-принца преступного мира, как его называют даже в официальных СМИ, смешать его с грязью, ввести в ничтожество, сделать так, чтобы его персона даже народного гнева не вызывала, одно лишь презрение. Вот тогда и только тогда можно будет с уверенностью сказать, что не только сам Джокер, но культ имени Джокера повержен. Однако же, сказать проще, чем сделать, потому как я даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться. Как превратить самого стрёмного беспредельщика этого комиксового мира в жалкое посмешище? Уверен, если бы это было так просто, тот же Бэтмен давно бы все организовал. Ведь не от большой же любви он позволяет ему существовать. Полагаю, мышь осознает ситуацию куда лучше меня, но также не видит выхода из сложившегося положения, а потому борется лишь с последствиями, вместо того, чтобы устранить причину. И борется, надо признать, вполне успешно и эффективно. Разумеется, бывают и откровенные проколы, как в случае с рестораном, но, в целом, плащеносец достаточно оперативен. Об этом я узнал лишь, когда заинтересовался темой и начал искать информацию по всяческим выходкам Джокера. Получается, что большинство его безумных планов срываются задолго до начала их реализации, а сам клоун оказывается отправлен в медицинское отделение лечебницы Аркхем с довольно серьезными травмами. В этот раз Бэтмен успел найти и пересчитать этому недоделанному террористу ребрышки еще до того, как я пришел в сознание в больнице. Жаль, что не до того, как я туда попал. Зато теперь Джокер точно выбыл из игры минимум на пару месяцев, ибо в гипсе особо не позлодействуешь. Что ж, значит, у меня есть время придумать план и подготовиться к его реализации. С чего я решил, что смогу чего-то добиться, если даже такой суперпредусмотрительный и сверхбдительный Бэтмен не всегда способен совладать с разрушительными порывами этого вечно лыбящегося маньяка. Ну так у меня есть недурной козырь в рукаве. Угадайте что, начинается на Фуин и заканчивается на Дзюцу. Да-да, нет ничего, что Узумаки не смог бы сделать с помощью печати. Во всяком случае, учителя преподносили нам данное утверждение как неоспоримую истину, и до сего момента мне не доводилось сомневаться в ее правдивости. Придумаю что-нибудь, должен придумать, или грош цена мне как мастеру. Признаться, дело с похищенным колье оказалось чуточку сложнее, чем я ожидал, что даже хорошо, а то на простых миссиях совсем квалификацию растеряю. Проблема заключалась в том, что ни в ломбардах, ни на черном рынке украденная цацка не засветилась, хотя и времени прошло прилично, потерпевшая обратилась ко мне не сразу, поначалу понадеявшись на полицию, навел справки о домушниках, любящих попридержать экспроприированное на неопределенный срок. Список был не особо большим, но и не маленьким, однако же, внимание мое зацепилось всего за одно имя, с которого я и решил начать. Довольно чистое проникновение, обход сигнализации и аккуратный взлом говорили о высокой квалификации вора. И кого, как не Селину Кайл, можно заподозрить в данном преступлении в первую очередь. Впрочем, даже если и не она, то хоть потаращусь на очередную готэмскую знаменитость. Разумеется, где расположен кошкин дом, мало кто знал, если вообще знал кто-то кроме самой женщины-кошки. Поэтому, как обычно, пришлось изгаляться, вовсю эксплуатируя собственных птицеклонов, разослав их по адресам, наводки на которых мне удалось заполучить, шерсть барыг, да, всякие разные украшения, которые потенциально способны заинтересовать нашу неко-клептоманку. Всего-то 6 адресов на данный момент. Расчет мой оправдался на третий день ожидания. Одной темной-темной ночью женщина в темном-темном костюме кошки проникла в хорошо охраняемый особнячок в пригороде, не потревожив ни собак, ни охранников, ни сигнализацию, пробыла там около четверти часа и также незаметно оттуда выбралась. Просматривая воспоминания клона, я натурально восхитился мастерством мисс Кайл. Только за вкачанные до упора навыки стелса и взлома, ей вполне можно было давать так убийцу Джонина. Говорят, она и в бою неплоха, но, пожалуй, проверю это как-нибудь в другой раз. В конце концов, мне платят за возвращение вещи, а не за выслеживание и поимку укравшего ее преступника. Следующим вечером я стоял напротив ничем не примечательного старого дома в городских трущобах. Именно сюда кошка привела моего клона. Местечко напоминало мне то, что я снял для связи с клиентами через почтовый ящик. Воровская берлога расположилась на последнем четвертом этаже, включала в себя три объединенные квартиры, плюс чердак. Своеобразный такой пентхаус получился. Дожидаться, пока дома никого не будет, я не стал, потому как скрыть свое пребывание в воровской квартирке не представлялось возможным, ибо даже если я буду супераккуратен при обыске, опытный взломщик все равно заметит, что его обнесли. Да и не хотелось мне рыться в чужих закромах, искать тайники и все такое. Гораздо проще просто попросить вернуть, а заодно и познакомиться с такой воистину выдающейся личностью среди готэмского преступного мира, единственная из этой компании, кто на данный момент не вызывает у меня непроизвольного желания схватиться за меч и шинковать. Селина Кайл была в домашнем, мужская клетчатая рубашка едва прикрывала попу, зато открывала отличный вид на стройные ножки, которые знаменитая воровка вытянула на диване, предаваясь самозабвенному поеданию йогурта и просмотру какого-то ток-шоу по ящику. Женщина впечатляла даже без костюма. Уж насколько я пресыщен женской красотой, ибо не встречал ни одной некрасивой кунаичи в Мангомере, но женщина-кошка им в этом, как минимум, не уступила, особенно в своем рабочем костюме. Кстати, отдельно стоит заметить, что хоть он и облегающий, но никакого латекса или кожи в нем нет. Будь иначе, я бы поставил под сомнение ее вменяемость. Пару минут я просто сидел на подоконнике окна, через которое, собственно, и проник в квартиру, любуясь открывшейся мне картиной. «Ты по делу, или просто вуайерист по жизни?» Отставив опустевшую баночку на столик, Селина изогнулась так, чтобы меня видеть. «Предпочитаю совмещать приятное с полезным». Я встал с подоконника и подошел ближе, и все же, с любопытством меня разглядывая, произнесла женщина, с чем пожаловал. Несмотря на ее расслабленную позу, мне было отлично заметно, что она предельно собрана и готова атаковать в любой момент, если я предоставлю ей повод. Так как драка с женщиной, пусть и кошкой, в список моих дел на этот вечер не входила, я предпочел поводов не давать, а потому, не делая резких движений, извлек из одного из подсумков фотографию украденной цацки и бросил ее на журнальный столик. «Я за этим», — пояснил я. «Какая милая игрушка», — томно протянула Селина, бросив на изображение мимолетный взгляд. «Но даже если бы она у меня была, с чего ты взял, что я с ней расстанусь? Потому что я знаю одно волшебное слово», — оскалился под маской я. «Дай угадаю». «Пожалуйста», — озорно сверкнув зелеными глазами, предположила она. «Именно», — кивнул я. «А как же выкручивание рук, шантаж и угрозы? Это план Б. Может, у тебя еще и план С имеется?» Заинтересованно взглянув на меня, спросила Селина, провокационно выгнув спинку. «Он тебе не понравится. И почему же? Киска любит, когда с ней играют серьезно», — с придыханием произнесла женщина-кошка. «Очень сомневаюсь, что киска любит играть с собачками. Если бы подобные женские уловки могли подействовать на крутых закаленных тысячами бит в шиноби, то самыми опасными для них противниками были бы медовые кунаичи. Хотя доводилось мне встречать уникумов, для которых подобное смущающее поведение представительниц противоположного пола являлось нехилым дебафом, выкручивающим на минимум интеллект или волю. Либо все сразу. С какими такими собачками, немного опешив, уточнила мисс Кайл. Со служебными. В компании кинологов, криминалистов и офицеров полиции. Уверен, они найдут тут далеко не одну такую безделушку. Умеешь быть убедительным, тень. Кстати, довольно претенциозное имя ты себе взял, подколола она меня. Как вы яхту назовете, так она и поплывет, пожав плечами, процитировал мультик из Первомира я. Оправдываться, что, дескать, не я выбрал себе прозвище, желания не было. Перед женщинами вообще лучше пореже оправдываться, а то сначала ты объясняешь, почему поздно пришел с работы, а уже в следующие моменты до конца жизни твое место под изящным каблучком. «Подожди здесь и ничего не трогай», — проворчала воровка, после чего, не забывая соблазнительно покачивать бедрами, скрылась в соседней комнате. Не прошло и минуты, как она вернулась, держа искомое мной колье. Премного благодарен, поймав небрежно кинутую мне цацку, тут же ее припрятал и отошел обратно к окну. «Приятного вечера, и это все, может, останешься и скрасишь его?» Предложение было заманчивым, но, к сожалению, шуточным. «Дела не ждут. Прежде чем покинуть воровскую берлогу, я положил на подоконник свою визитку, черную карточку с почтовым адресом. Нужна будет помощь по моему профилю, сговоримся в полцены. Да-да, очень щедрое предложение. Взгляд Селины вновь был устремлен в экран телевизора. Перед тем, как идти на встречу с клиентом, оставил на соседней крыше птицеклона. Очень уж мне было интересно, начнет ли кошка суетиться, перепрятывать награбленное, либо вообще сменит жилье. Все же, имевшая место с моей стороны угроза была далеко не пустой. Эта жилплощадь была оформлена на подставную личность, ввиду того, что сама Селина Кайл находилась в розыске. Узнай полиция место ее обитания, тут было бы не протолкнуться от полицейских с ордером наперевес. Может, даже сам комиссар Гордон на огонек бы заскочил. Сдача украденного лично в руки потерпевшей и получение гонорара прошли штатно. Единственное, советовать хранить такие вещи в банковской ячейке не стал. Если жена довольно известного в Готэме адвоката не дура, сама сообразит. Если же нет усиленной, есть все шансы вновь прибрать к рукам так понравившуюся ей игрушку. Глава 3. Круть. Ага. Мы с Тимом стояли и любовались воистину шикарнейшим зрелищем. Черная с золотым расцветка, плавные изгибы, хищный дизайн, будто бы говорящий, кто тут настоящий король дороги. Да, на такой спортбайк не стыдно и самому Робину, избалованному разнообразными бэк-девайсами, слюни попускать. Вот мы и пускали их на пару. Ну что, дальше идем. Наконец, собрав волю в кулак и скинув с себя этот морок, предложил я. А, вот, теперь и Дрейк пришел в себя. Да, конечно. И мы пошли дальше, то и дело оглядываясь на эту жемчужину корейского мотоциклостроения. Да-да, корейского, а не японского, как это было бы в моем мире. Здесь, в комиксовом мире, Япония даже более футуристична, чем в первом мире, но и более закрыта. Нет, туристов она принимает без проблем, но вот эмигрировать туда можно только при условии, что ты являешься каким-нибудь крутым специалистом в чем-либо, что тутошним узкоглазикам может быть интересно. А вот Корея, одна, к слову, намного более дружелюбна, особенно к заграничным инвесторам, хотя и отстает от своего островного соседа в техническом плане. Блин, если тот мацик собрали отсталые корейцы, то чем же тогда порадуют продвинутые японцы? Летающие байки, тачки-трансформеры, самозавязывающиеся кеды и самоподгоняющиеся под твой размер шмотки? В общем, пошли мы с Тимом дальше, сквозь бесконечные ряды тачек, выставленных в этом автосалоне, самом большом в Готэме, если что, что мы тут забыли. Ну, началось все с того, что во время очередной партии в бильярд я пожаловался, что такому крутому, пусть и начинающему, бизнесмену, как я, не солидно добираться до собственного офиса на такси. Ну, или на метро, если Готэм встал. Эх, пробки-пробочки, каждый раз прям ностальгии отдает. И в ответ на свое нытье я получил недоуменный вопрос. Почему бы мне, в таком случае, не прикупить себе точилу? Пораскинув мозгами, пришел к выводу, что да, купить машину мне ничего не мешает. Надо отметить, что в первом мире я автовладельцем не был, хотя водить худо-бедно умел. В манго-мире и так понятно, лучшие транспортные средства это твои собственные топталы, подстегнутые чакрой. Впрочем, они и здесь решают, но Кену Артикс, в отличие от Тени, не может себе позволить прыгать по крышам, на ходу поправляя галстук. Ну, а так как денежки водились, то почему бы и не шикануть? Благо права получены, причем, для разнообразия, даже честным путем. Так как выбор четырехколесного друга, дело в высшей степени ответственное, не мог не пригласить Тима, уж он-то должен во всем этом разбираться получше меня. Вот, подвел меня к стенду немецкого производителя, дизайном напоминающего BMW, Дрейк, отличный деловой седан, самое то для тебя будет. Я без особого энтузиазма оглядел обычную черную быху. Оно, конечно, может и самое то, и по цене, и по функционалу, да вот только слишком уж мне эта тачка показалась скучной. Хотелось мне чего-нибудь поярче, да помощнее. Понятное дело, что что-то спортивное я не потяну, но может, хоть что-нибудь более-менее отвечающее моим желаниям найдется. Ну, так-то да, протянул я в ответ на предложение Тима, но давай еще посмотрим. Пожав плечами, Дрейк повел меня дальше. Салон был действительно огромен. Мы уже более часа шатались между рядами самых разнообразных машин. Седаны, купе, кроссоверы, джипы, ничто не цепляло мой взгляд. Я уж было подумывал завязывать с этим хождением, когда краем глаза заметил нечто большое, ярко-красное и неимоверно крутое. «Вот она!» Подскочив к приглянувшемуся мне экземпляру, воскликнул я. «Вот она, машина моей мечты!» «Да ты издеваешься!» Вылупился на меня Тим. «Этим монстром ты не просто все пробки соберешь, ты их сам создавать будешь. Скажи это своему резиновоухому боссу», хотел бы ответить я, но вместо этого, глядя влюбленными глазами на огромный красный пикап, воскликнул: «Зато сколько картошки туда влезет!» и ткнул пальцем во вместительный кузов. «Деревня», — простонал Дрейк, осенив себя фейспалмом. «Ну, в какой-то степени я его понимаю, но хромированный кенгурятник, с лебедкой, шикарная люстра с фарами на крыше, кузов прикрывают жалюзи, и, разумеется, размер. Если сравнивать с тачками первомира, то своими габаритами и квадратностью больше всего походит на какой-нибудь Ford серии F. Молодые люди заинтересовались, явно заметив мою реакцию. Тут же подскочил к нам один из менеджеров и затараторил: «Гризли 550 – крайняя модель знаменитой серии, отличный выбор для сельских дорог. Двигатель беру», – прервал его я, наконец-то найдя ценник и прикинув, что данная сумма мне вполне по карману, хоть и впритык. «Заверните». «Отлично», – тут же сориентировался менеджер. «Прошу за мной, сейчас все оформим. Мне нужна красная», – как это уточнил я, пристроившись следом. «И со всеми этими наворотами, разумеется, там ведь есть кондиционер, климат-контроль». Задавая менеджеру разнообразные вопросы, я не забывал посматривать и на плетущегося за нами Тима, идущего с таким видом, будто он точно чего-то не понимает в жизни, что меня крайне забавляло. Да, этот Гризли меньше всего был похож на какой-нибудь ниндзимобиль, и это меня более чем устраивало. Во время оформления покупки я мельком поглядывал на Тима. Держался он прекрасно для человека, которому основательно намяли бока несколько дней назад. Как я умудрился пересечься с ним по работе? В смысле, по ночной работе? Как и всегда, началось все с крайне интересного заказа.